Бонус. Костя и Кристина. Костя. Слежу за дорогой и стараюсь, чтобы глаза не слипались. Сегодня слишком много всего на работе навалилось. Не успеваю разгрести даже к позднему вечеру. И теперь тащусь, как черепаха, до дома, в надежде не уснуть и не попасть в ДТП. Этого еще не хватает для полного комплекта. Давлю очередной зевок и перевожу взгляд на тротуар справа от дороги. Моргаю несколько раз, потому что, кажется, у меня начинаются глюки. Откуда здесь взялась эта заноза? Определенно точно, это ее яркая прическа мелькает в свете фонарей и, как всегда, шорты, еле прикрывающие ж... Шумно выдыхаю, а сон как рукой снимает. Всматриваюсь в темноту, пытаясь определить, куда направляется эта головная боль. Хотя какая мне к черту разница? Пусть катится куда хочет, мне наплевать на нее. Уже хочу рвануть с места, но действую я как раз в точности да наоборот. Притормаживаю и почти равняюсь с Кристиной. Она идет, обхватив себя руками, еще бы, блин, вечера, она в майке прозрачной почти. У этой ненормальной что вместо мозга в таком виде шарахаться по улице? Ночью. Сначала не обращаю внимания на машину, притормозившую на обочине. Пока из нее не выходит какой-то пацан и прямой наводкой не направляется к Кристине. Девушка при виде него вздрагивает и делает несколько шагов назад, испуганно, стискивает сильнее руки на лямке сумки и бросает панический взгляд по сторонам, словно собирается бежать. Торможу рядом с остановившейся машиной и жду. До тех пор, пока придурок не хватает Кристину за руку и не начинает тащить. Девушка пытается вырваться. Выхожу из машины. Нахрен мне это надо? Наверное, потому что я не могу просто свалить и оставить сестру Алены в беде. Это подло и низко. «Отпусти, Стас!» Кристина снова дергается, но парень намного крупнее и сильнее. Я усмехаюсь. «Да он и меня крупнее, мать его. Ну ладно. Подумаю об этом позже». «Да ты чё ломаешься? Думаешь, если срулила в другой город, я просто остыну? Я же сказал, моей будешь». «Да тебе баб, что ли, мало? Зачем тебе такая отбитая, как я?» Включает дурочку Кристина. Но потому как вздымается грудь, понимаю, что девушка на грани срыва. «Эй, мне кажется, девушка не хочет никуда ехать», — кричу, сокращая расстояние. Незнакомец резко оборачивается, но не отпускает Кристину. Девушка видит меня, и ее глаза расширяются еще больше. Хотя, казалось бы, куда? «Шел бы ты», — рычит пацан сквозь стиснутые зубы. Кристина закусывает губу, и я встречаюсь с ней взглядом. Меня продирает от того, сколько мольбы я вижу в глазах. «Отпусти». Парень, который держит Кристину шире в плечах, да и выше на полголовы. И я уже мысленно готовлюсь отхватить, но сначала запихну эту занозу в свою тачку. «Ага, с разбегу», — скалится. «Стас, отпусти! Я тебе еще дома все сказала!» Жалобно пищит Кристина, дергая рукой. «А это твой новый хахаль, а? Отвечай, коза!» Оборачивается к ней и дергает на себя. Делаю несколько шагов, пока этот идиот теряет концентрацию на мне, и ловлю момент, когда он не ожидает. Кристина уже открывает рот, чтобы ответить что-то, я же выдергиваю ее из лап. Кристина жалобно скулит, потирая руку. Потом извинюсь. Задвигаю ее себе за спину и мысленно прошу, чтобы она сейчас не стала, как обычно, упираться и пререкаться. Этот самый Стас ухмыляется и закатывает рукава. Переводит взгляд за мою спину и дергает головой. «В машину!» Поворачиваюсь к Кристине и толкаю в сторону своей тачки. «Бегом!» «А...» «Да черт бы тебя побрал! Быстро!» Рявкаю на всю улицу. Хорошо, что догадался не закрыть машину. Кристина срывается с места и несется в припаркованную тачку, а я слышу, как дверца второй машины открывается, и из нее выходит еще один такой же шкафоподобный парень. «Мать твою!» Еле слышно чертыхаюсь, готовясь огрести по полной. «Потому что я ни хрена не рыцарь, и я не привык махать кулаками. Ты мою девку забрал?» Прикидываю, кого бить первым, и решаю начать с того, кто ближе, то бишь со второго. Не жду нападения, бью первый по ребрам. Парень сгибается пополам. В это время сам получаю поддых и хватаю ртом воздух. Потом прилетает по лицу, так что в глазах темнеет. Теряю счет времени, просто пытаюсь отбиться. С переменным успехом, что уж. «Эй, вы, я сейчас полицию вызову!» Слышу мужской голос. «А ну, свалили!» И свобода. Пока я отплевываюсь кровью и пытаюсь унять звон в ушах. «Эй, пацан, ты как? Помощь нужна?» Меня подхватывают под локоть. Слышу визг шины и отдаляющиеся стопори. Свалили. «Костя!» — верещит Кристина и подлетает ко мне. «Нормально все, спасибо». Хриплю, потому что грудь разрывается от боли. «Может, в больничку?» «Кость, давай врача». «Я полицию вызвала, но уже, наверное, не надо», беспомощно лепечет Кристина, стоя с телефоном. «Не надо врача, все в норме». Разгибаюсь, и перед глазами вспыхивают красные пятна. Моргаю. Поворачиваюсь лицом к спасителю и пытаюсь улыбнуться. «Спасибо за помощь». «Точно не надо ничего?» Киваю. «Да вон машина, сейчас доедем сами до больнички». Мужик пожимает плечами и скрывается за поворотом. Каким-то чудом доползаю до машины и падаю на пассажирское сиденье. Вижу перед лицом огромные глаза Кристины. «Водить умеешь?» Сиплю. «Можно теперь не храбриться». «Умею, немного», — блеет. «Час от часу не легче, блин». «Ладно, здоровье важнее, рискну». Киваю на руль. Она без лишних вопросов огибает машину и садится на водительское сиденье. «Куда?» Заикается, у самой руки трясутся. «Неужели из-за меня переживает? Или из-за себя?» «Сейчас не до этого. Главное, чтобы доехала все же до меня. А потом разберемся. Победа 15». «А может, все же к врачу, Кость? Вдруг сотрясение? Что я делать буду с тобой?» Беспомощно лепечет девушка, а я устало выдыхаю. «Ухаживать? Я ж твою задницу спасал!» Бормочу, уплывая из реальности. Кажется, по дороге все же отрубаюсь, потому что сквозь сон ощущаю, как легонько касаются за плечо. Разлепляю глаза. «Приехали. Пойдем?» Киваю. «Расклеился, блин. Вроде прилетело не так сильно, а как тряпка веду себя. Но грудь все еще ломит, и дышу через раз. Кристина чуть ли не на себе дотаскивает до квартиры, потому что ноги наотрез отказываются слушаться меня. Укладывает на диван и включает ночник. «Ты сдурел, Кость? Ты зачем к ним полез?» «Мне послышалось? Или она опять занозу включает?» «Я аж оживаю. Таращу на нее глаза. Она стоит, руки на груди сложила и злится». «А мне надо было мимо проехать?» «Завожусь». «Просто это же опасно! А вдруг они бы тебе твою мордашку подпортили?» Закатывает глаза к потолку. «Ну все, хватит с меня!» Сокращаю расстояние между нами так быстро, что Кристина оказывается прижатой к стене. «Ты случайно слова не перепутала?» Рычу сквозь зубы, опираясь по обе стороны от нее. «Красивая все ж, зараза! Глаза кукольные, да и сама как куколка! Коротит аж от нее. Пахнет сладко, хочется зарыться в волосы и дышать!» Трясу головой. «Это что еще за фигня в башку лезет?» Кристина закусывает губу, и мои глаза против воли ползут по ее лицу вниз. Сглатываю. Точно сотряс. Кристина. Стою напротив парня, который с первой встречи поразил меня до глубины души. Только вот ухлёстывал за Аленой, а я так занозой стала. Ну, я и соответствую этому званию. Только сейчас система дает сбой, и нет сил язвить. Он меня спас от этого придурка Стаса. Я не знаю, что будет завтра, думаю, он вернется за мной. Но это же будет завтра. А сейчас я перед Костей, у него рассечена губа, и ее бы обработать, но мысли почему-то совсем о другом. Поцеловать его хочу. Впервые хочу поцеловать парня. Закусываю губу и вижу, как глаза Кости жадно впиваются в мой рот. «Грёбаная ж ты заноза!» Рычит сквозь зубы и впивается в губы. «И если бы не стена, я бы рухнула. Честное слово, прям к его ногам, без чувств. Да и сейчас мозг моментально отключается, а я неуверенно приоткрываю рот, и он тут же этим пользуется, углубляя поцелуй. Чувствую привкус его крови, солоноватый, но даже это не заставляет меня оттолкнуть его. «За что ты мне свалилась? Жил же спокойно, а теперь весь мозг тобой занят», шипит на ухо, пока я пытаюсь оклематься после первого в жизни поцелуя. Подхватывает на руки, а я только вскрикиваю от удивления. «Кость!» Шепчу, пока он несет меня куда-то. Меня валят на кровать и снова затыкают поцелуем. Я же пытаюсь собрать силы в кучу. Костя делает глубокий вдох, и я ощущаю, как его ладонь ныряет под майку. Пугаюсь. «Нет!» Вырываюсь. И он тут же меня отпускает. Его глаза в темноте словно загораются, а меня потряхивает после поцелуя. И в животе так тепло. И хочется отмотать время назад, потому что внезапно без его тепла становится пусто и одиноко. «Я не могу». Отползаю от него и обхватываю колени руками, утыкаясь в них лбом. «Я...» «Да, прости», — хрипит он. «Кажется, меня ударили сильнее, чем мне казалось, иначе бы не полез». а мне становится до слез обидно. Закусываю губу, чтобы не показать свою слабость. Значит, это все только из-за драки? Собираю силы в кулак и встаю с кровати. «Куда собралась?» Рявкает так, что я подпрыгиваю. «Домой!» Огрызаюсь. Роль таксиста я исполнила. Спасибо за то, что спас. Кланяюсь низко, театрально, а он только закатывает глаза. «Поеду домой. Счастливо оставаться». Сюда подошла. И тон такой, что подчиниться хочется моментально. Вот уж не ожидала, что он так умеет разговаривать. И глазами сверлить. Аж поджилки трясутся. Но не от страха, нет. Ноги против воли делают шаг навстречу. Пытаюсь урезонить само себя, но подхожу вплотную. Я, между прочим, пострадавший. А как же уход и забота? И губы надувает. А я только рот изумленно открываю. Хотя он прав. Хотя бы раны боевые я обязана обработать. А уже потом с чистой совестью свалю в туман. Я предлагала врача. Все же упираюсь, не собираясь сдаваться сразу. «Нахрен не врач, если тут ты?» — вздергивает бровь. «Не боишься доверять мне свою тушку?» Ядовито интересуюсь, смотря в прищуренные глаза. «Ядов дома не держу, так что нет, не боюсь. Давай же, заноза!» Выдыхаю. «Где аптечка?» Кивает в сторону комода. На ослабевших ногах плетусь туда и открываю верхний ящик. Щеки вспыхивают при виде средств защиты, но я беру себя в руки и хватаю коробку с лекарствами. Достаю анальгин, ватные диски, лейкопластырь и антисептик. Раскладываю на кровати рядом с Костей. Он скептично окидывает взглядом этот набор и ухмыляется. Потом шипит из-за поврежденной губы. «Ты мне рот лейкопластырем собираешься заклеивать?» «Конечно, а то сейчас начнешь верещать», серьезно заявляю, уходя на кухню. «Эй!» Доносится вслед, и я фыркаю. Возвращаюсь со стаканом воды и протягиваю пострадавшему. «Чё за перец?» Шипит, когда дотрагиваюсь до рассеченной губы. Морщусь. Не очень хочется рассказывать. Не твое дело. Нейтральный ответ, которым он должен удовлетвориться. Черт, надо было оставить тебя на той аллее и ехать спать. Вот всегда моя инициатива против меня. Задумчиво бормочет, видимо, надеясь, что я не услышу. Но я-то слышу каждое слово. Я тебе не мешаю? Толкаю его в бок, как Костя выдыхает. На минуту пронзает укол вины. Но я тут же беру себя в руки. Нечего мне тут такое говорить. «Ау, можно поаккуратнее?» Хватается за поврежденное место парень, а я мысленно себе хлопаю. «Прости, рука соскользнула». Невинную хлопаю глазами и мило улыбаюсь. Надеюсь, что мило. И вот кто бы сказал, что несколько минут назад мы целовались. Видимо, это все шок. Другого объяснения у меня нет. «Так кто такой?» «Я все-таки теперь тоже втянут?» Шумно выдыхаю и сдуваю упавшую на глаза челку. «Ну вот что за прилипало? А вы, юристы, все такие?» Кривлю губы. «Какие?» Непонимающе хмурится. «Душу вывернуть пытаетесь, даже тем, кто об этом не просит». «А-а-а!» Задумчиво тянет и смотрит на меня, сдерживая ухмылочку. «Все?» «Так кто?» Рычу от бессилия. «Ты не отстанешь же, да?» Мотает головой. «Знакомый из универа. Минимум информации. Может, хоть так отстанет». «Ну куда там? А чего бегаешь от него? Нормальный пацан, вон как дерется». Хмыкает, потирая бок. Стискиваю зубы. «Ну все, с меня хватит». Прижимаю ватный диск к губе. «Ай!» Вскрик Кости, как бальзам на душу. «Пошел ты!» Шиплю сквозь зубы и собираюсь встать. «Да кто бы дал?» Костя хватает за руку, а у самого вижу взгляд соловеет. Вот-вот отрубится. С силой тянет на кровать и валится на спину. А я, как бы не пыталась упираться, падаю вслед. «Завтра договорим. Спать капец хочу». Сгребает меня в объятия и прижимает к груди. С трудом удерживаю глаза на месте, потому как они очень сильно пытаются покинуть глазницы. Это еще что за прикол? Костя. Просыпаюсь на следующий день в пустой кровати, хотя отчетливо помню, как я утянул Кристю за собой. Что в башке было, хрен знает, даже не пытаюсь понять. У меня был стресс, мать его. А в стрессовых ситуациях я, бывает, веду себя очень странно и непоследовательно. Хотя привык каждый шаг выверять, но стоит этой занозе оказаться в пределах видимости, как моя логика и здравый смысл посылают меня на... далеко, в общем, посылают. Пытаюсь встать и охую от боли в боку и груди. Приходится звонить шефу и брать отгулы на работе. потому что сконцентрироваться просто не получится. Шеф ворчит, что сейчас не до отгулов, но приходится поведать ему о своих рыцарских похождениях. Действует сразу же, мужик проникается. Выползаю из комнаты и щурюсь от солнечного света. В квартире пусто. Но так даже лучше. На столе записка, написанная торопливым мелким почерком. «Твой бульончик в кастрюле на плите, спасибо за спасение и прощай, Кристина». Как будто бы я не понял, от кого послание. Стоять. Что значит, блин, ее прощай? Почему-то это злит, и я сминаю бумажку в руке. То есть вот такая благодарность за то, что я своей шкурой жертвовал ради этой ненормальной? Ладно, сам справлюсь. Именно так я думаю до обеда. Потом силы кончаются, и, кажется, ребра повреждены у меня сильнее, чем мне казалось вчера. Иначе как объяснить, что я даже половины не могу сделать из того, что обычно делаю? Да я кончаюсь уже после того, как разогреваю тот самый бульон. Пробую с опаской, потому что от занозы можно ожидать чего угодно. Но на вкус вполне себе вкусно. Возвращаюсь в гостиную и падаю на диван. Сам не понимаю, от чего такая усталость. Укутываюсь в плед, и по телу прокатывается дрожь. Я тот самый человек, который спит под одеялом круглый год. И нет, меня это не смущает. Из сна выдергивает звук захлопывающейся двери. Кристина. Я так пугаюсь, когда вижу возле дома бабуля машину этого ненормального, что просто застываю в арке. Мысли мечутся в попытке придумать выход из такой ситуации. Так, что делать-то? Появляться сейчас во дворе смерти подобно. Алёне не до меня, они там с Максом налаживают свои отношения. Не хочется лишний раз им мешать. А больше тут у меня никого нет. Костя. Это имя пронзает мозг. И я даже перестаю дышать. Ну, не выкинет же он меня. Вчера не просто так помог же. Поэтому уж лучше выслушать ворчание этого юриста, чем быть засунутой в машину к утырку Стасу. Поэтому прыгаю в маршрутку, пока этот Стасик не заметил мои тушки, и набираю бабулю. Ба. Не жду ее ответа и вопросов. Там меня одногруппник ждет на улице. Черная машина большая, видишь? Бабуля угукает в трубку. Так вот, если вдруг у тебя или у твоих подруг на лавочке будет спрашивать про меня, говори, что я уехала домой. Ладно, ба? А что, это же одногруппник. Сама была бы в шоке от такого заявления. Почему, Кристиночка? Черт, как бы объяснить покорректнее и без мата. Ба, ну просто этот одногруппник меня достает немного. И видеть его я очень не хочу. Поэтому пока у Аленки побуду, а ты делай лицо кирпичом. Типа ничего не знаешь. Утром собралась и улетела. Ладно, ба? Надеюсь, в голосе не звучит паника. Иначе бабуля поднимет сигнал тревоги. А он мне вообще никуда не упирается. Ладно, внуча. Отключаюсь и опираюсь лбом на стекло. Вот и надо же было попасть под прицел этого отморозка. И ведь вначале даже льстило мне его внимание. А потом я увидела, с кем он знаком, и как-то стало не до собственного эго. Стала уже думать, как отвязаться от подкатов этого товарища, и ничего не придумала лучше, как уехать из города. Ну да, я трусливо полагала, что под конец лета он найдет себе другую мишень и привяжется к ней. Но, увы, чем-то я его цепанула. Не своей же ядовитой натурой. Подъезжаю к остановке, с которой на рассвете уезжала, выпрыгиваю из маршрутки и встаю посреди тротуара. Зачем я сюда приехала? Совесть уколола тем, что парень меня вроде как спас, а я вот так его кинула на произвол судьбы. А вдруг ему станет хуже, а он один? И да, я утром, пока варила бульон, побродила по квартире и поняла, что он живет в гордом одиночестве. Никаких женских штучек или фото. Истинная берлога холостяка. Делаю несколько коротких вдохов и выдохов и подхожу к дому Кости. Ну, выгонит, пойду по городу скитаться. Не убудет от меня. А Стас когда-нибудь срулит же из этого города? Замечаю в доме на первом этаже продуктовый и решаю сначала зайти туда, потому что у юриста в холодильнике только засохший пучок петрушки. Чем уж он питается, для меня осталось загадкой. Набираю необходимого. Пакет получается внушительным, и я еле пру его до подъезда. Ставлю пакет на лавочку и ныряю в рюкзак. Дверь у юриста не захлопывалась, и пришлось искать запасные ключи, которые я и прихватила с собой. Не оставлять же его открытым. Вдруг украдут такую драгоценность. Фыркаю своим же мыслям, пока лифт поднимает меня на нужный этаж. Хлопаю дверью и роняю покупки. Ну до чего ж бесячие эти пакеты-маечки? Смотрю на покрасневшие полоски на пальцах и сжимаю кулак. Пытка, а не поход в магазин. «Эй, юрист, ты живой?» Слышу тихий стон и захожу в гостиную. Костя сидит, держась за бок, и морщится. меня снова пронзает укол вины. Трясу головой, пытаясь избавиться от навязчивого чувства. Вот уж не похоже на меня. Никогда никого не жалела, а тут прям расчувствовалась. И тебе привет. Нет, я не сдох. И да, я жив, спасибо. Ты откуда тут? Пронзает меня своими холодными глазами. Заставляю держать лицо и не обхватить себя за плечи. А вот когда он с Аленой общался, то совсем по-другому выглядел. И улыбка была добрая, и глаза светились дружелюбием. А тут прям айсберг. Фиг подступишься. Закусываю губу при воспоминании о нашем знакомстве. Тогда Костя пытался подкатить к сестре, и там Максиму доходчиво объяснил, что его подругу не стоит трогать. А так бы, может, и сошлись они. Запускаю руку в волосы. Меня это никак не касается. Пусть хоть с медузой Горгоной встречается, мне как-то фиолетово. Цепляю пакет из коридора и прохожу на кухню. Сейчас побуду немного и пойду по своим делам дальше. Все же успокоила совесть. Костя вполне себе живой и относительно невредимый. Ну как? Какой бы ты меня ни считал, но я вполне себе ответственная и не смогла тебя так просто бросить. О, не побоялся бульон выпить? Скорее для встряски спрашиваю и высовываюсь из кухни. Костя сидит, не поменяв позы, и хмурится. А должен был? С опаской интересуется, а я пытаюсь не рассмеяться. Надо же, какие мы мнительные. Неопределенно пожимаю плечами и загадочно улыбаюсь. Посмотрим. «Кристина?» — рычит Костя и поднимается с дивана. Ухает, хватается за бок и морщится. Я тут же оказываюсь рядом, готовая оказать поддержку этому слону. Почему слон? Потому что я ему в грудь упираюсь носом. Да я уверена, меня за ним не видно будет даже. Внезапно понимаю, что его близость подкидывает воспоминания поцелуя, и щеки обжигает смущением. «Что с тобой?» — выдавливаю я, поднимая на него глаза. Костя, слегка побледневший, все так же держится за ребра и дышит через раз. «Все нормально, жить буду», — хрипит он. А я начинаю паниковать, черт. «Давай врача, ты побледнел!» Испуганно выдыхаю я и слежу, чтобы этот упертый баран не рухнул на пол. Костя пошатывается и усаживается обратно на диван. «Не надо врача», — прикрывает глаза. «Знаешь что?» — рявкаю я, вытягивая из кармана телефон. «Я вчера тебя послушала». «А ты что пришла?» Перебивает он меня и поднимает на меня светлые глаза. А у меня застревают слова. «Милый, ты мне не рад?» Поясничаю я. Смотрю по карте, какая поликлиника обслуживает дом Кости и нажимаю на вызов. «Слушаю». Недовольный голос медсестры пронзает слух, и я морщусь. «Здравствуйте, нам бы врача!» Радуюсь, что Костя не встает в позу и просто молча сидит, опустив голову. «Вызовы не принимаем уже, звоните завтра до 11. «Но...» — теряюсь я. «Тут человеку плохо?» «Девушка, тогда вам в скорую. До свидания». И бросает трубку коза. Открываю и закрываю рот, гипнотизируя телефон в руке. «Это что еще за нахрен?» «Блею». Костя снова издает стон и падает на спину, прикрывая глаза рукой. «Кость!» — в моем голосе испуг. «Плохо? Больно?» «Чёрт, я звоню в скорую, и хоть слово скажи мне!» «Не надо в скорую!» Хрипит все так же, прикрывая лицо. «Ну, конечно, не надо. Лучше ж тут валяться, как полутруп, и стонать!» Уже разгоняюсь, высказываясь по поводу его упертости. Потому что если бы он вчера согласился ехать в больницу, то сейчас бы я не наблюдала за тем, как стремительно белеет его лицо. «Там!» Тыкает пальцем в сторону коридора. «На тумбочке визитка!» Тяжело сглатывает он. «Врача. Позвони, он приедет». «Персональный доктор? Да ты не так прост, как кажешься». Да, когда я волнуюсь, начинаю язвить, как не в себя. Но я силой заставляю себя заткнуться и иду в коридор. Набираю номер, слушаю длинные гудки, а потом низкий мужской голос не очень дружелюбно рявкает так, что я подскакиваю. «Слушаю». «Добрый день». Откашливаюсь, чтобы не звучать так жалобно. «Я звоню по просьбе Константина». «Чёрт, так какая у него фамилия-то?» «Костика?» Голос меняется. «Что-то случилось?» «Дело в том...» Непроизвольно начинаю ковырять носочком кафель в коридоре, наблюдая за неподвижно лежащим Костей. «Вчера его немного побили на улице, и сейчас он слегка бледноватый, держится за ребра». «Выезжаю». Коротко следует ответ, и он отключается. А я какое-то время стою в коридоре, и смотрю на потухший экран. И через сколько его ждать? «Костя!» Присаживаюсь на корточки перед диваном, но парень, кажется, спит. поэтому решаю его не трогать. Как бы не хотелось ему занозить, но выглядит он и правда не очень. Успеваю приготовить два сэндвича, когда в домофон звонят. Срываюсь с места и открываю дверь. Пока жду врача, нетерпеливо постукиваю ногой. «Добрый день». Невысокий мужчина с бородкой торопливо заходит в коридор и разувается. «Пока мою руки, расскажите, что произошло». А у меня словно из головы все вылетает после этого вопроса. «Чёрт, а что произошло-то?» «А, Стас!» Переступаю с ноги на ногу, наблюдая за врачом. «Вчера Костя заступился за меня, ну и его немного побили. Он наотрез отказался ехать в больницу, и я привезла его домой. А сейчас ему стало хуже. Мне становится стыдно за то, что из-за меня страдает человек. Опускаю глаза и с интересом изучаю рисунок на полу. В чем проявляется это хуже?» Допытывает доктор, отодвигая меня в сторону и проходя в гостиную, где спит Костя. «Ну...» Стискиваю руки, потому что не знаю, куда еще их можно деть. Он просто бледнеет периодически, и вот до сих пор не просыпался. «Понятно. Будем смотреть. Костик, подъем». Он трясет парня за плечо, и Костя со стоном открывает глаза. Несколько раз моргает и осматривается по сторонам. Облегченно вздыхает. «Привет, дядь Жень». С трудом принимает вертикальное положение и усаживается поудобнее, держась за бок. «Ну, рассказывай». Врач достает из чемодана фонарик и светит в глаза Костя. «Куда вляпался племянничек?» «Девушку защищал». И ухмыляется еще гад. «А я вот вообще ничего смешного не вижу». «Ну и прилетело один раз в голову и пару раз в бок». Шипит, когда врач начинает осматривать поврежденный бок. «Так, ну, небольшой ушиб ребер. Через 3 дня станет полегче. Трещин не чувствую, переломов тоже. Сотрясение небольшое, поэтому ни тошноты, ни рвоты. Но вот это периодическое бледнение...» И сам усмехается. «От сотряса. Ничего критичного. Полежать, таблеточки попить, и все нормализуется». «А вы уверены, что нет трещин?» Я зачем-то встреваю и тут же хочу заткнуть себе рот, когда на меня переводят заинтересованный взгляд. Как будто забыли, что я тут. «Ну, на всякий случай снимок, конечно, можно сделать. В больницу поедешь?» «Конечно, поедет», отвечаю вместо Кости, который уже набрал в грудь воздух, чтобы ответить. «И я вот уверена, что был бы отказ». «А вы, молодая интересная, кем будете?» «Сестра коллеги», уклончиво отвечает Костя и снова морщится. «Давай в больницу». Уже жестче говорю и только ножкой не топаю. «Подумай о здоровье». «Девушка права». «Я это одно, но снимком надо подтвердить». «Да в норме я». «Ага, настолько в норме, что чуть ли в обморок не валишься, да?» Недовольно бурчу я. Врач снова подхахатывает и переводит взгляд на притихшего Костю. А он пытается меня взглядом прихлопнуть, как муху. Делаю вид, что меня тут вообще нет, и что я стена. «Отвезешь?» Этот вопрос ставит в тупик, и я неопределенно мычу. «Ах да, поехать с вами не смогу, операция через час. Но сейчас звякну знакомому, который снимки глянет. Ну и назначение еще сделает, если что-то нужно будет, помимо того, что я сейчас скажу. Уход, тебе лежать и лечиться, понял меня?» Костя довольно скалится и снова вперивает в меня взгляд. «А я вот нутром чую, что что-то сейчас будет». «Ну, ты же знаешь, что за мной некому смотреть и ухаживать». Притворно вздыхает. «Ну вот, и девушку попроси». И кивок в мою сторону. «Да она скорее добьет, чем вылечит». «Да, заноза». Костя. В больнице подтверждают, что никаких серьезных повреждений нет, и мне просто нужно отлежаться. «Так что, заноза, с тебя должок?» Еду на пассажирском, пока Кристина сосредоточенно всматривается в дорогу. Водит она достаточно осторожно, поэтому за машину я спокоен. «А что, бульона, поездки и полного холодильника продуктов мало для возмещения ущерба?» Широко улыбается. Я позволяю себе разглядывать ее, потому что до этого момента мы только и делаем, что спорим о чем-то и пререкаемся. Сейчас же она не извит, как обычно, и у меня есть возможность проследить взглядом за тем, как вздернут ее маленький носик, как распахнуты голубые глаза, приоткрыты пухлые губы. Розовые волосы собраны в нечто смутно напоминающее гнездо глухаря, но это ее не портит, добавляет ей изюминки или безуминки. «У меня сейчас щека загорится от твоего взгляда», недовольно бурчит, паркуясь напротив подъезда. «Это я тебе посыл делаю, чтобы нормально припарковалась», пытаясь отшутиться. Девчонка фыркает и глушит тачку. «Так что там с моральным ущербом?» Напоминаю. Девушка хмурится и поворачивает ко мне лицо. «Милая, блин, Но заноза та еще. Я после первой встречи еще понял, что она станет для меня проблемой. «И что ты предлагаешь?» Шумно выдыхает и ссутуливается словно. «Побудешь со мной, пока мне не станет лучше? Позаботишься?» Ухмыляюсь. «Ты же слышала врача?» Кристина перегибается через подлокотник и прикусывает губу, словно раздумывая. «Это слишком интимно». Томно вздыхает, а у меня во рту пересыхает. «Погодите, что?» «Мой язык был у тебя во рту, куда уж интимнее». Щеки девушки вспыхивают, а я пытаюсь не рассмеяться. Она выскакивает из машины. «Вот придурок, так опошлить первый в жизни поцелуй?» Доносится до меня обрывок фразы. Я вываливаюсь следом за ней на улицу, придерживаясь за бок. «Первый поцелуй?» Громко переспрашиваю. «Отвали, кретин!» Рычит заноза, а у меня настроение подскакивает. «Нет, подожди, ты что, не целовалась ни с кем?» С трудом догоняю ее почти уже у дверей подъезда. «Да, доволен?» Скидывает руки. «А я? А я доволен, как мартовский кот, нажравшийся сметаны?» «Очень». Глаза девчонки вспыхивают враждебным огоньком, и она выставляет мне перед носом средний палец. «Какой же ты...» Не договаривает и впихивает меня в дом. Вечер она проводит у меня, потом звонит кому-то и сматывается в туман, не удосужив ответом. А я остаюсь в непонятках, то ли кинула, то ли побежала приключения искать. Успокоило немного то, что сегодня она была в джинсах, которые обтянули стройные ножки. Трясу головой, пытаясь отделаться от образа занозы, и уплываю в сон. Когда просыпаюсь, Кристина уже шуршит чем-то на кухне. Сегодня я уже не готов валяться неподвижно, поэтому после утренних процедур выхожу на кухню. У Кристи наушники в ушах, и она качает бедрами в такт музыки. На голове два хвоста, которые подпрыгивают от каждого движения. На часах 8 утра. Ранняя пташка, получается, у нас заноза. Прислоняюсь к косяку и наблюдаю за девчонкой. Мне нравится, как она смотрится на моей кухне. Может, ее загробастать не временно? Кристина поворачивается и вздрагивает при виде меня. Я же только усмехаюсь и отталкиваюсь. «Доброе утро!» Выдергивает наушник и прищуривается. «И давно ты шпионишь за мной?» Она складывает руки на груди и всматривается в мое лицо. «Не особо. Ты чего в такую рань?» Она закатывает глаза. «Тебя не поймешь. То ты стонешь, что тебе просто необходим уход, а сейчас опять недоволен». Поворачивается к плите, где варится что-то неведомое. «Это хоть съедобно?» С подозрением смотрю на непонятную массу, которую она накладывает в тарелку и ставит на стол. В глазах девчонки на миг появляется обида, но она быстро берет себя в руки. «Ну, ты же сказал, что ядов нет в доме. А так, мне нравится, нанимай повара. Я не обязана тебе тут готовить». И в голосе нет привычной колкости. Задел, кажется. Усаживаюсь за стол и ловлю проходящую мимо занозу. «Иди-ка сюда, заноза». Она протестующе пищит и приземляется мне на колени. Шиплю сквозь зубы, когда ребра снова пронзает боль. Кристина бледнеет и пытается вскочить. «Сидеть?» Прижимаю ее к себе, и она застывает. «Да, так будет лучше. Лучше, пока ей не двигаться. Извини, спасибо, что приехала». Сдерживаю порыв зарыться носом в волосы. Я все еще помню, как она пахнет, и во рту собирается слюна. Но далеко не от запахов. «Пожалуйста». Опускает глаза и стискивает кулаки. Я по утрам иногда несу всякий бред, не подумав. Кивок, и я с неохотой отпускаю ее. Она отскакивает от меня на противоположный конец кухни. День пролетает незаметно. Кристина все это время суетится, что-то делает в телефоне. Я же смотрю какой-то сериал и, на удивление, чувствую себя вполне себе комфортно. Хотя до этого девушки в моей квартире дольше, чем на ночь, не задерживались. А это заноза, как влетая прям. И меня это даже не парит. Краем глаза замечаю, как она чешет в сторону коридора. «Далеко собралась?» Застаю ее врасплох, судя по расширившимся глазам. «Домой. Ужин на плите, лекарства на тумбочке возле кровати. На сегодня мои полномочия закончены», — отчитывается девчонка. «Иди сюда, пожалуйста, мне нужна твоя помощь». Пытаюсь, чтобы голос прозвучал убедительнее и жалобнее. Кристина, не ожидая подвоха, подходит и вопросительно выгибает бровь. Не даю ей сообразить, хватаю за руку и опрокидываю на диван. «Эй!» — пищит девчонка, упирая кулаки мне в грудь. «Что творишь?» «Составь компанию за просмотром фильма». Притягиваю ее к себе. «Мне скучно». «А я клоун?» Возмущенно выдыхает и толкает в многострадальный бок. Ух, ее аж в глазах темнеет от боли. Кристи застывает и поворачивает голову ко мне. глаза испуганные, губку закусывает. «Прости», — шепчет. А я снова это делаю, целую сочные губы. Дыхание Кристи учащается, а руки впиваются в мои предплечья. «Да, то, что надо», — прерывает звук сообщения на ее телефон. Она отстраняется. Щеки полыхают, глазки прячет, на меня не смотрит. И я понимаю, что все это мне даже нравится. Достает телефон, открывает сообщение и хмурится. «Что там?» Но в ответ только тишина. Выхватываю телефон, сообщение с незнакомого номера. «Я тебя все равно найду, коза, будешь моей». «Стасик этот?» В крови закипает бешенство. Кивает и поднимает на меня испуганный взгляд. С неохотой сажусь на диване и нажимаю вызов. Два гудка и довольный голос. «Ну что, Кристюш, передумала?» «Слушай сюда, Стас», — говорю жестко, краем глаза наблюдая за Кристиной. Она вздрагивает и обхватывает колени. «Еще раз ты позвонишь, напишешь, подойдешь ближе, чем на 10 километров к Кристине, я упеку тебя по статье 152 «Преследование личности против ее воли». «А ты кто такой?» — рычит придурок, чем еще больше выбешивает. «Гражданский муж!» Рявкаю так, что у самого в ушах звенит. «Юрист по совместительству». «И уж не сомневайся, я найду, как тебя привлечь». Глаза занозы расширяются. «Трубку ей дай». «Молодец, не сдается. «Повторить?» «Кристина с тобой ничего не хочет иметь общего. Еще раз приблизишься, на улицу будешь смотреть через решетку. Я надеюсь, ты меня услышал?» Сбрасываю и протягиваю телефон офигевшей Кристине. Девчонка берет телефон дрожащими руками и поднимает на меня глаза. «Гражданский муж?» Удивленно выдает заноза. А я только скалюсь в ответ. «Но что, вполне грозно звучит для преследователя». «Реально такая статья есть?» «А хрен его знает». Дергаю плечом и фыркаю. «В смысле? Ты же юрист». Запрокидываю голову и начинаю хохотать. Такая она в этот момент наивная. «И что? Ты думаешь, я уголовный кодекс наизусть, что ли, знаю?» Кристина открывает рот, но ничего не говорит. Складывает руки на груди, надувает губы, но вижу, что пытается не засмеяться. Я притягиваю ее к себе. «Но то, что я найду, за что его притянуть, я не соврал». «Мне домой надо», — откидывает голову мне на плечо. «А может, не надо?» Наклоняюсь к уху и замечаю, как по ее шее ползут мурашки. «Завтра каленки. От меня поедешь. Не хочется ее отпускать». «В грязных шмотках?» «Я дам тебе свои, постираешь. Успеет высохнуть». «Мне очень нужен уход». Последнюю фразу шепчу, уткнувшись в изгиб тонкой шеи. Кристина передергивается и фыркает. «Ладно, рыцарь, но только сегодня». Строго говорит, а я киваю. «Завтра придумаю еще что-нибудь, чтобы она осталась». Кристина. Утром с неохотой ухожу от Кости. Черт, надо с этим что-то делать. До добра не доведет то, что я начинаю привыкать к нему. Я точно ему не нужна, и сейчас он просто развлекается, а я уже растеклась. Да и со Стасом поговорил. Приятно, черт возьми. Но скоро мне домой возвращаться, и вот к чему сейчас все это? Только хуже будет. «Систер, привет», — раздается в трубке слабый голос Аленки. «Ты занята?» «Да уж, тряхнула ее токсикозом. Я, конечно, помогаю, чем могу, но постоянно не могу находиться с ней. Да и сейчас Костя еще нарисовался. Хоть клонируйся». «Нет, надо выдвигаться к тебе. Макс опять куда-то сруливает», — угукает. «Понял, принял. Скоро буду. Целую. Провожу день с сестрой». «Слушай». Листаю каналы, пока Аленка бегает на свидание к фаянсовому другу. «Ну, ты врача спрашивала?» «Ну, 21 век. Должно же быть что-то от этой фигни». «Это токсикоз, от него не спастись. Сестра бледная и слабая. Но мы пытаемся постоянно накормить ее через ее «не хочу». Макс вокруг нее круги нарезает, да и меня на подмогу зовет частенько». «Расскажи, что ты делаешь-то?» «Ну...» «Рассказывать про ситуацию с Костей я не хочу, чтобы не волновать. А что я могу делать? Ты со мной не гуляешь. Я так по магазинам таскаюсь, да с бабулей сериалы смотрю». «Ох...» Аленка расширяет глаза и прикрывает ладошкой рот. «Не завидую тебе. Знаешь...» Разглядываю маникюр. «Я лучше с бабулей сериальчики посмотрю, чем буду изучать внутренности унитаза». Аленка швыряет в меня подушкой, и мы начинаем хохотать. «Вот ты коза!» — ржет сестра и снова хватается за желудок. «Ой!» — убегает. Как раз возвращается Макс. Я сдаю сестру в надежные руки и сматываюсь. А то знаю я, начнутся сейчас танцы павлина. Макс с Аленкой дружили больше 10 лет, а потом случайно переспали. И вот беременность случилась. И сейчас они пытаются перестроиться из друзей в пару. Оба твердолобые. Я уже давно просекла, что они по уши друг в друга. Но что-то бегали и разыгрывали ничего, кроме дружбы. Я рада, что Макс проявил инициативу, потому что они идеальная пара. Таких очень мало. Давлю в себе укол зависти. Сестра заслуживает счастья, простого такого бабского, чтобы мужчина носил на руках. Ну ладно, не носил, хотя бы уважал, ценил и любил. А мне достается такое, как Стас. Телефон подает признаки жизни. Слушаю. Прохожу мимо магазина с мягкими игрушками и останавливаюсь, всматриваясь в витрину. «Заноза, а ты где?» Тихий голос Кости продирает каждую клеточку. «У меня дела. Что тебе?» «Ты сегодня приедешь?» Этот вопрос почему-то вызывает волнение. Взгляд цепляется за одну игрушку, и я хмыкаю. Захожу внутрь и здороваюсь с продавщицей кивком. «А надо?» «Ну, если было бы не надо, я бы не звонил». Закатываю глаза, снова напоминая, что я для него всего лишь сиделка, не больше. «Я заеду». Бросаю в трубку и отключаюсь. Тем более такой повод. «Здравствуйте, мне вот эту прелесть». Тыкаю в понравившуюся игрушку. Мне упаковывают ее в пакет, и я, довольная, выхожу на улицу. Доезжаю до Костиного дома, и только моя нога касается тротуара, как небо прорывает, окатывая меня проливным дождем. «Вот же, блин!» Пищу я от прохлады и рву с места. Но пока добегаю до подъезда, на мне нитки сухой не остается. Если только на трусах. И то я не уверена в этом. Ключи все еще у меня, а Костя пока и не требует возврата, поэтому без заминки попадаю в подъезд. Вода льется с меня в три ручья, и вообще я похожа на мокрую мышь. Костя стоит в коридоре и окидывает меня взглядом. Вручаю ему подарок и скрываюсь в ванной. Стягиваю с себя прилипшую одежду и пытаюсь не трястись от холода. «Индюк?» Костя врывается в ванную, а я застываю с мокрой майкой в руках. Пытаюсь прикрыться, но чувствую, как его взгляд скользит по телу. Передергиваюсь. Глаза Кости темнеют, а я сглатываю, потому что внизу живота тяжелеет. «Ну, на память. Иногда ты ведешь себя как настоящий самовлюбленный индюк». Пытаюсь говорить ехидным голосом, но не получается, и я понимаю это после довольной ухмылки Кости. Он отшвыривает игрушку за спину и шагает в небольшую комнатку. Воздуха становится значительно меньше от его присутствия, или это просто у меня дыхание замирает от того, насколько он рядом. «Заноза, вот почему ты такая?» Не успеваю ответить, меня сметают с места и усаживают на стиралку. «Замерзла?» Костя прокладывает дорожку поцелуев по шее и прикусывает мочку уха, отчего я не могу сдержать волнительной дрожи. «Сладкая». Мозг отключается, напоследок помахав мне ручкой. Не успеваю сообразить, как именно мы оказываемся в спальне. «Кость, ребра!» Успеваю прошептать между поцелуями. «Мне лучше». Его руки везде, а мне только остается хватать воздух ртом. Черт, от него в самом прямом смысле сносит крышу. И я отдаюсь в его власть. А через какое-то время он сидит на краю кровати, вцепившись в волосы, и я вижу, насколько у него потерянный взгляд. Да он в шоке. «Я у тебя первый?» Ошарашенно выдыхает и проводит рукой по шее. «А ты думал, я шутила, что ли, когда сказала, что я даже не целовалась?» Пытаюсь сдержать слезы. «Честно, я пытаюсь не разрыдаться, потому что Костя после произошедшего меняется на глазах. Нет, я не жду, что он упадет на колени и начнет молить меня выйти за него, но откуда столько паники и страха в голосе?» И это неприятно режет по натянутым нервам. Я доверилась, а сейчас вынуждена смотреть на его поникшего. «Думал, шутила?» И эти слова окончательно добивают меня. Прерывисто выдыхаю, вскакиваю на ноги, хватаю спортивки и футболку Кости. Мои же шмотки валяются мокрой грудой в ванной. Быстро натягиваю на себя одежду. «Ты куда?» Он оборачивается и смотрит на меня со злостью во взгляде. «Домой, дальше сам справишься». Выплевываю и вылетаю на лестничную клетку. А он? А он даже не останавливает. Ну и флаг ему в руки, придурок. На меня все смотрят, как на идиотку. Еще бы в таком прикиде с ведром мороженого сижу в парке и реву в голос. Телефон валяется где-то отключенный, потому что я не готова сейчас никуда бежать, ни с кем разговаривать, никого спасать и быть сиделкой. Самой бы к кому приползти за помощью. Каленке. Сначала загораюсь этой идеей, но потом вспоминаю ее состояние и отметаю эту мысль. Ей бы самой вытащиться из токсикоза. Пытаюсь себя успокоить, что потеря девственности – это не конец света и не конец жизни. Это всего лишь очередной ее этап. Ну и пофиг, что получилось все с таким придурком. От этого никто не застрахован. Да и сама виновата. Он же мне ничего не обещал. Сама нафантазировала и решила, что нравлюсь. Слезы наконец-то кончаются, и я обессиленная тащусь домой. Бабуля, на мое счастье, нет дома, видимо, к соседке пошла. Они часто смотрят сериалы вместе. Принимаю горячий душ и валюсь на кровать. Начинает колотить от холода, приходится укутаться в плед, и я моментально проваливаюсь в сон. Утром же просыпаюсь с больным горлом и температурой. Просто прекрасно. Несколько дней я валяюсь с сильной ангиной. Бабуля все время не отходит от меня. Аленке приходится сознаться, что сейчас из меня помощник никакой. Сестра причитает и стонет, что не может ничем помочь, потому что сама еще никак не отойдет от всего, что происходит. За все время Костя звонит раз 200, но я игнорирую. Поезд ушел, пошел он теперь далеко и надолго. Индюк. Убеждаюсь, что ангина окончательно отступила от бабулиного натиска. Сижу на кухне, попивая кофе, когда сестра снова взывает о помощи. А я и рада. Дома надоело торчать. «Бабуль, я уехала!» Кричу из коридора уже при параде. Бабушка выбегает и вскидывает руки. «Ты же не поправилась еще, куда собралась?» На самом деле я уже 2 дня как здорова, но прикидывалась больной, чтобы отфилонить от просмотра очередного шедевра русского кинематографа. «Ба, все нормально!» Целую в щеку и вылетаю в подъезд. «Привет, систер Макс!» Макс уже собранный, натягивает кроссовки и кивает мне. Сестра выпроваживает Макса, а я замечаю, что в ее состоянии наметился сдвиг в лучшую сторону. «Смотрю, тебе похорошело?» Прохожу в гостиную и трясу коробкой с пироженками. Аленка жадно провожает ее взглядом и чуть ли не облизывается. «Мама Макса знает, что я беременна. Как обухом прикладывает. И что она?» С опаской интересуюсь. Спросила, когда свадьба. Сдерживаюсь, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Ну что вот за люди?» Они еще не наладили отношения, так нет же, обязательно про свадьбу надо. И что? Макс растерялся, как и я. И вижу, что ей обидно. Систер, ну, каждый мужик растеряется от такого вопроса. Все хорошо, он с тобой же. Никуда не девается, холит или леет тебя, терпит твои беременные загоны. Пытаюсь поднять ей настроение и облегченно выдыхаю, когда вижу ее неуверенную улыбку. А у самой перед глазами ссутулившийся Костя. И снова воспоминания, как удар под дых. Ну да. День снова слишком быстро пролетает за болтовней, а потом приходит сообщение от Кости. «Передавай привет Алене». «Что за... откуда?» «И у тебя все еще мои ключи». «Крис, ты чего?» «Черт!» Шиплю сквозь зубы. Набиваю сообщение Максу, когда он будет дома, потому что чувствую, как начинает кипеть все внутри. Макс пишет, что уже едет. С чистой совестью направляюсь на выход, потому что я требую крови. А если останусь с Аленкой, то не смогу устроить веселую Костику. Алена стоит в прихожей с джинсами в руке. «Ну, Кристь, давай я с тобой пойду», конючит одну ногу, продевая в штанину. «Мне полезно гулять». «Хочешь, чтобы Макс меня прихлопнул, как таракана?» Переплетаю изрядно растрепанные косички, всматриваясь в свое отражение. «Блин», топает ногой. «Я беременная, не больная». «Вот Макс вернется, хоть загуляйтесь», парирую в ответ. «Потому что вот вообще не надо Аленке знать, куда я намыливаюсь». «Что ты меня этим Максом шугаешь? Шуганная уже!» Складывает руки на груди, все еще наблюдая за моими сборами. Надулась, как воробей, а я сдерживаю улыбку. Такая прикольная становится с этой беременностью. «Знаешь, я приятно удивлена, потому что Макс показал себя с очень хорошей стороны». Закатывает глаза к потолку и плюхается на пуфик в коридоре. Шумно выдыхает, закидывает ногу на ногу и сверлит меня тяжелым взглядом. «Да я знаю, что Макс хороший», — с неохотой признается. «Просто я боюсь», — чуть ли не шепотом добавляет. Передергиваюсь и поворачиваюсь к сестре. Оцениваю ее беспомощную позу и присаживаюсь перед ней на корточке. «Чего ты боишься?» Алена сокрушенно выдыхает и прячет глаза. «Вдруг я буду для Макса плохой? Вдруг он достоин девушки лучше?» Закусывает губу. «Так, систер!» Серьезно заявляю, обхватывая прохладные ладони сестры.